Глава 6. На границе самой восточной префектуры края Гросс. «Думаешь, все это проделки демонов?» Санд ехал чуть впереди, поэтому ему пришлось обернуться, чтобы посмотреть на Эйтару. Настроения на болтовню не было, ночка выдалась дрянной. Казалось бы, нормальный ночлег, нормальный ужин, но сон... Нет, даже не сон. Эйтаро не находил этому объяснения. От полуночи до рассвета он словно бродил среди кошмаров и не мог найти выход. Не мог проснуться и позвать кого-то на помощь. При воспоминании о странном замкнутом пространстве и постоянном чувстве опасности снова становилось не по себе. Это раздражало и злило. Они давным-давно покинули земли проклятых. Даже если и зацепили какую-то дрянь, то после обязательной процедуры очищения должны были давно все сбросить. Но нет. «Демоны – слишком расплывчатое понятие», – подал голос Орда, который с интересом смотрел по сторонам. Пока что горная дорога была узкой, до ближайшей деревеньки 2, а то и 3 сотни ри, но виды были великолепными. «Вот казначей нашего императора, да продлят боги его дни, точно демон!» С легкой иронией произнес Йонри. «И прекрасная Юрика из танцевального дома госпожи Кимуры тоже!» — кивнул Ордо. «Это ты про тот случай, когда оставил ей намного больше платы, чем было озвучено?» — хмыкнул Санд. «Сумми попутали», — прочувствованно ответил Ордо. Эйтара незаметно для других хмыкнул. «О да, прекрасная, худенькая, как тростиночка, Юрико была настоящим наваждением для степняка Ордо. Он старался не пропускать вечеров, когда она выступала. Разумеется, если сам был в столице, а не на задании». Совершенно не хотелось признавать, что Эйтару больше тянет слушать незатейливый разговор друзей про девчонку из танцевального дома, чем думать о предстоящем деле. Три шахты. Куро, Гоба, Арчу. Три шахты, принадлежащие клану Шингай. Они работали худо-бедно, несмотря на впавших в летаргию людей. Их функционирование поддерживали бесклановцы, которые, тем не менее, работали на Шингаев. Вернулась наследница, пробудила своих сородичей и членов клана. Далеко не всех, но молва каждый раз приносит что-то новенькое. Силы у наследницы достаточно, чтобы с каждым днем Шингаев становилось все больше. Поначалу Эйтара не поверил, что та смешная и странноватая девчонка из школы Гадзен – настоящая наследница клана. Да, документы были в порядке, но в то же время где гарантия, что кто-то ушлый и сообразительный не попытался выдать себя за другого человека? Время шло, клан рос. Шатался, где-то падал, но снова поднимался. Как ни странно, но наследница понимала, что делает. То ли ей так помогали боги, то ли было что-то, о чем никто не знал. Но Аска Шингай взялась за хозяйственные дела со всем рвением. А потом? Потом стало известно, что из всех имеющихся шахт беда с тремя. Там Цуми, много Цуми. Но вот незадача, Цуми не живут под землей. Значит, это не те, которые приходят из мест за границей. Это что-то совершенно другое. Из головы не выходили твари в склепах на землях проклятых. Что если вот эти как раз под землей и обитают? Там, где Йоми касается своими теневыми пальцами земли людей. Что там вообще происходит? И почему клан Юичи так настойчиво предлагает помощь? Точнее, почему, понять можно. Аска Шингай должна стать женой Рё Юичи. Только вот помощь предлагают не наследнице, а сразу отправили запрос императору. «Эйтаро, мне не нравится твое настроение», — заметил Лордо. «Мне тоже», — мрачно ответил тот. «И еще больше не нравится место, куда мы направляемся». Санд задумчиво посмотрел на зеленые вершины гор, над которыми поднималось утреннее солнце. «Что поделать? Быстрее разберемся здесь, быстрее вернемся к себе. Мне кажется, земли проклятых куда серьезнее. Ведь там мы смогли зачистить только маленький участок. «Что вы думаете о Юичи?» — спросила Итаро, резко сменив тему. Некоторое время все молчали. «Кадзуо Юичи — старый хитрый лис, клянусь матерью Угай», — выдохнул Ордо. Итаро покосился на него. Если Ордо поминал своих богов, то дело и правда серьезно. Он нередко мог упомянуть о Шаршу или Плетунью, но это обычно в те моменты, когда речь шла о каких-то мелочах. А мать Угай — это мать Угай. Именно ее изваяния стоят среди степей. Именно к ней обращаются, чтобы защитить племя от всех бед и невзгод. «Его сыновья тоже те еще, личности», — мрачно добавил Санд. «Насколько я знаю, каждый со своими особенностями». «С какими именно?» — уточнила Итаро. «Возможно, он сам что-то упустил, и есть нечто новое. Старший, прекрасный ученый, и в то же время никогда не может остановиться в своих экспериментах. Говорят, он мог бы быть замечательным целителем, если бы не считал, что люди — это только инструмент для совершенствования зелий. Средний — отличный воин, но вот беда, считает себя выше других. И в принципе считает недостойными все внеклановые народы Тайоганори». Эйтара сделал вид, что его это совершенно не касается, но сильнее сжал поводья лошади. «Младший? Младший пока, кроме того, что никому не делал вреда, ничем не прославился», — заметил Йонри. «Говорят, что он странный. Тихий, но странный. Не любит сверстников, не появляется на светских мероприятиях, не выходит в храмы. Ничего. Он есть, и все». Итаро посмотрел на пролетевших справа птиц. «Ничего нового. Это все он и так знает. А еще то, что Рё Юичи – жених Аски Шингай. Только вот по какой-то причине нет ни одного слова про свадьбу. Как думаете, сумеет ли Юичи подмять под себя земли Шингаев?» – сорвался вопрос с его губ. Санд сделал жест рукой, который обозначал, что на все воля императора. Но Итаро был не согласен. Шунский Ксакаран обладает огромной властью, но в Тайоганоре есть те, кто выше императора. Пусть императору это и совершенно не по нраву. «Хочешь помочь маленькой Аске Шингай?» — лениво подколол его Йонри. Итаро молча бросил на него такой взгляд, что северянин тут же сделал вид, будто крайне заинтересован показавшейся вдали деревней. «Чует мое сердце, что помогать надо будет кому-то другому», — как-то странно изрек Ордо. Край гроз, поместье клана Шингай. Вот так всегда. Только решишь отдохнуть как следует, как обязательно кто-то начинает тебя будить. Да еще так неласково. За плечи трясет, в бок толкает, требует, чтобы проснулась. Безобразие, просто безобразие. Я с трудом разлепила глаза. Надо мной склонились обеспокоенные Ами, Харука и Рейка. «Молодая госпожа, как вы себя чувствуете?» — спросила последняя. Я приподнялась на локтях и огляделась. «Так, нахожусь у себя в комнате. С виду целая, руки и ноги двигаются нормально. Тело немного ломит и тянет мышцы, но можно жить. Во рту правда пересохло, словно всю ночь вместо обучения у Шичира я с ним пила шаманские настойки». «Жива», — коротко сказала я. Харука фыркнула. «Кажется, можно не волноваться. Аска мыслит, как всегда. Значит, мозг не изменился ни в худшую, ни в лучшую сторону. Слава завидной стабильности. А кто будет умничать, тот останется без ужина в пользу ослабленной госпожи», — огрызнулась я. «Хочешь продолжить?» Харука благоразумно замолчала. Просто сразу поняла, что в таком настроении меня лучше не цеплять. «Госпожа, мне вызвать лекаря?» Рейка явно взяла себя в руки. Ее лицо приняло невозмутимое выражение, с которым обычно она появлялась пред наши очи. «Не надо», — мотнула я головой и тут же почувствовала приступ тошноты. «Кажется, я переоценила свои силы». Вдох, еще один вдох и еще вдох. Тошнота отступила. Может, я таки что-то не помню, и после драки с Цуми я вчера все же вернулась к Шичиро? Там еще был учитель Коджи. Вдруг таки были шаманские настойки на троих? Если так, это роняет меня в глазах остальных, как приличную девушку, но четко дает понять причины паскудного самочувствия. «Молодая госпожа, вы помните, как оказались тут?» – тихо спросила Ами. «Как оказалось? Нет, точно не помню. Последние воспоминания – Цуми. Нет, врата. Я была за вратами. Сама перескочила легко и непринужденно, когда шла в атаку на Цуми. А потом? Потом была башня со змеиными кольцами и обращение к Ашаршу. Не помню», – озвучила я очевидное. «Вас принес учитель Коджи», – еще тише сказала Ами. Я быстро соображала. Он меня нашел в лесу. Или он и Шичиро, неважно. Помогли и не оставили. Надо Коджи дать премию, ибо кто его знает, как бы я потом добиралась домой. Я откинулась на подушке. «Господин духовник настаивает на лекаре», — ровным тоном сказала Рейка. «Чем Цуми не шутит?» Я прикрыла глаза и снова вдохнула прохладный воздух. Кажется, кто-то не закрыл окно. «Хорошо, зовите. И как учитель Коджи? Я бы хотела с ним поговорить». Рейка и Ами уважительно поклонились и вышли из комнаты. Харука молчала, что было немного непривычно. Я думала, начнет укорять или ехидничать, но только тишина. Я нахмурилась и глянула на нее. «Ты чего? Такая задумчивая, словно подменили. Что произошло?» «Ты вчера очень плохо выглядела», — медленно ответила она. «Такая бледная, даже полотняные одежды работников у храма Плетуньи заиграли бы яркими красками рядом с тобой. И глаза. Аска, когда ты глянула на нас, мне захотелось спрятаться под стол. Хотя, знаешь, меня даже не каждый Цуми напугает». «У меня размазался макияж», — пошутила я, чтобы немного разрядить обстановку. Но сама быстро соображала. «Плохо? Настолько плохо, что Харука хотела спрятаться? Бред какой-то. Она не изнеженная роза. Что вчера произошло? Разрази меня рёку». «Аска, не смешно», — покачала она головой. «Глаза были такими, чернее самой черной бездны. Мне показалось, что через тебя на меня смотрят демоны Йоми». Я невольно вздрогнула. Кажется, я знаю, о чем она говорит. Именно так выглядит Коджи, когда шаманская рёку начинает бурлить в его теле. Но у меня нет такой рёку. А сейчас-то как? Спросила я. Как обычно, донесся ответ. Примято, но обычно. Харука встала. Отдыхай, я пойду помогу на кухне, потому что Тайдзю сказал, что тебе нужен покой. После этого она оставила меня одну. Некоторое время я лежала, пытаясь уснуть. И правда, нужно отдохнуть. Но сон коварно не шел. Мысли упорно возвращались к прошедшей ночи. Тьфу, звучит-то как. Я резко села на кровати, отбросила одеяло. На всякий случай осмотрела себя, будто боялась, что увижу что-то, чего не должно быть. Нет, нормально. Чистая кожа, есть синяки кое-где, но после боя с Цуми не так-то и много, как можно было ожидать. Я сползла на пол, Так, шатает немного, но организм явно восстанавливается. Я подошла к зеркалу. Сейчас поглядим, чего там Харуки подурнело при виде меня. Чуть повернула его, глянула на гладкую поверхность и потеряла дар речи. Нет, не может быть. Этого не может быть.